12. Всякий раз, проходя мимо метро на автобус, я забываю, что автобус на порядок медлительней. Цена за клаустрофобию, которая охватывает меня под землей. По крайней мере, я бодрствую. На прошлой неделе я проспала 7 лишних остановок, а проснулась под взглядом сидящего напротив мужчины, прикидывающего, судя по виду, за какое место меня тронуть, чтобы разбудить. Сегодня мужчин в автобусе не видно. Пуст и Исчестер. Должно быть, где-то продувает матч ямайская футбольная команда. Вот, наверное, еще одно косвенное подтверждение тому, что в душе я та еще сучка. Хотя что я? Если копнуть, то и любой другой обыватель в душе такой же скрытный грубиян, скабрёзник и расист. Так что нечего заниматься самобичеванием. Сейчас домой сварганить нудлс и плюхнуться на тахту, пяля глаза на самое смешное видео Америки или еще какую-нибудь телемишуру. Вообще о чем-то связанном с Ямайкой лучше не думать. Может, лучше докинуть ксанокса. Чувствую я себя вполне даже сносно. Просто внутри бывает, может назревать не только простуда. Вот уже и корса, а еды-то дома нет. Последнюю лапшу я доела 2 дня назад. Всю китайскую дребедень повыбрасывала сегодня утром, а наггетсы, наверное, купила зря, хотя они и свежие. Окно перед уходом я, кажется, оставила приоткрытым, хотя на улице март. Да, а из еды-то дома действительно шаром покати. Плестись на Бостон-Роуд ужас как не хочется, хотя заранее знаю, придется. Наверное, посижу дома, погляжу телек, пока окончательно не проголодаюсь. А там деваться некуда, потопаю за продуктами. Сейчас я иду вниз по Корсе, лелея дурашливую надежду, что со мной случится что-нибудь эдакое, какой-нибудь забавный казус в духе Мэри Тайлер Мур. Мысль откровенно вздорная. Почему именно со мной, когда на улице и так полно людей? Но уж такая, какая есть. Вот что бывает, когда жизнь твоя сплошь состоит из работы, телека и жрачки на вынос. Черт возьми, я совсем уж уподобилась американкам. Да ну вас всех с вашим укладом! Не знаю. Знаю только, что если б я заглотила ксанашку, то думки уже не так меня донимали бы. Мне импонирует мысль, что все в моем доме, от полотенец единого цвета до кофеварки с единственной кнопкой, призвано упрощать мою жизнь. Хотя понятно, что на самом деле их предназначение – не заставлять меня задумываться лишнего. Представьте, моя мать всегда считала, что я никогда не сумею ни устроиться в жизни, ни обустроить свой быт. Бостон Джерк Чикен. Ямайская кухня с пылу с жару. 2 ряда закутков из оранжевого пластика. В каждом на столике кетчуп, соль и перец. Может, поесть здесь? Мысль мелькает и тотчас проходит. На прилавке рядом с кассовым аппаратом ноздреватые пирожные в корзинке, эдакие сельские мотивы. Мне выезжать на село никогда не нравилось. Слишком много таких вот стрепендюшек и сортирных булок. А рядом было блюдо с чем-то вроде картофельного пудинга. Картофельного пудинга я не ела с 79-го года. Да нет, пожалуй, что и дольше. Чем больше я на него смотрю, тем больше хочу, и тем явственнее ощущение, что на самом-то деле мне хочется чего-то другого, более глубокого. На самом деле мне хочется вкусить Ямайки, а это уже что-то из области билиберды с подсознанием. Забавнее думать, что я хочу во рту чего-то истинно ямайского, но чтобы это был не пенис. Чертова развратница. Нет-нет, лучше на ямайский манер, грязнуля черножопка. Отчего-то я чувствую в себе желание болтать на родном говоре ночь напролет. И не потому, что нынче толкалась рядом с той женщиной и ее мужем-ганменом, а скорее потому, что вижу перед собой эти ноздреватые кокосовые пирожные, и у меня появляется соблазн спросить, а нет ли в этом заведении еще и дукуну, ашама или острой кукурузы. «Что-нибудь подать, мэм?» С некоторым опозданием окликают меня. Я даже не заметила сидящего за прилавком человека, а затем поняла, почему он отреагировал на меня не сразу. Рядом с ним на пластиковом стуле стоит маленький черно-белый телек, по которому показывают крикет. «Вест-Индия против Индии», — поясняет он. «Понятное дело, опять просираем вчистую, срамцы». Я киваю. К крикету я всегда была равнодушна. У мужчины темная кожа, круглая пузо меж мускулистых рук и седая бородка клинышком. Это, пожалуй, первый ямаец-мужчина, с которым я разговариваю за несколько недель. Брови приподняты. Похоже, я его притомляю уже самим своим появлением. «Можно мне печеного цыпленка? Именно печеного, а не жареного?» а к нему рис с горошком, если есть рис и горошек. А еще можно жареный банан, нашинкованный салат, ну и... «Йоу, мэм, давайте не так быстро, еда ведь никуда не сбежит». Он смеется, вернее, щерится улыбкой. Ну и пусть. Честно сказать, не припомню, когда последний раз вызывала смех у мужчины. «Только чтобы банан был спелый, у вас есть?» «Есть, мэм». «В какой стадии?» «В достаточной». «Правда?» «Леди, не волнуйтесь, все обеспечим. Бананчик на языке таять будет». Я сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Вы так аппетитно описываете, что слюнки текут». И вслух говорю: «Мне тройную порцию». «Тройную?» «Да, тройную. И еще у вас есть бычьи хвосты и козлятина с кэрри?» «Бычьи хвосты у нас по выходным, а вот козлятина, увы, как раз перед вами закончилась». «Ничего, цыпленок тоже хорошо. Если можно, бедро и голень». «А пить что будете?» «Тут у вас в меню сорал указан». «Сорал – традиционный рождественский напиток Ямайки». «Да, мэм». «А я думала, сорал бывает только в Рождество». «Да бросьте, вы тут уже, наверное, не первый год. У нас в ассортименте все, что только бывает на Ямайке». «А вкус приятный?» «Да не жаловались». «Тогда давайте один». Я рассчитываюсь и несу еду к столику. Вообще-то тащить домой Доги Бен мне не хочется. Но отчего-то глянется идея расположиться в этом ресторанчике и угоститься печеным цыпленком под возбужденную скороговорку крикетного телекомментатора. В закутке как раз напротив на столике выложены ямайский глинер и стар, а еще Jamaica Observer, о котором я раньше никогда не слышала. Мужчина за прилавком включает большой экран под потолком, и первое, что на нем возникает, это, разумеется, крикет. JBC? Интересуюсь я. JBC – телевещательная корпорация Ямайки. «Не, какая-то карибская байда вроде Тринидада. Ишь, как нараспев говорят, это с их подачи на Ямайке нынче карнавал». «Карнавал? Неужто под сока?» «Сока – танцевальная музыка Карибских островов. Как жанр оформилась в конце 1970-х годов на острове Тринидад и Тобаго, посвящена карнавалам на исходе зимы». «Ого! А с каких пор ямайцы запали на сока? А как богатеньким втемяшилось горцевать у всех на виду в трусах да лифчиках? Вы что, о карнавале не слышали?» «Нет». «Значит, родину не навещаете? Или у вас нет семьи на родных камнях? Вы хоть газеты читаете?» «Не читаю». «Бежите от памяти, стало быть». «Что?» «Да это я так, мэм, к слову. Надеюсь, вы хоть деток своих растите как ямайцев, а не как этих америкосовских оболтусов». «У меня не...» «Да-да, конечно». «Вот и славно. Как там в Библии? Наставь чада в начале пути его и...» А я уже вычисляю. Сижу в мелком ямайском ресторанчике и вычисляю, что за мужлан вещает мне эту бабушкину мудрость. Но черт возьми, цыпленок-то действительно отменный. Прожаренный, снаружи с хрусткой золотистой корочкой, а внутри мягкий и упруго сочный, будто его сначала обжарили, а затем пропекли. И рис с горохом, как один цельный гарнир, а не кеся-меся, что получается из магазинной заморозки. Справившись с блюдом на треть, жареный бананчик – сплошное объедение. Я уже в шаге от того, чтобы причаститься моим любимым рождественским «домашним», как указано в меню, сорелом. Или его искусственной, возможно, слегка токсичной версией. «Бомбоклад! Разъязви его!» Таких слов, произносимых кем-то помимо меня, я уж и не помню. «Бомбоклад!» «Что? Что такое?» «Да вы гляньте, мэм, вот это да!» На экране мутное, слегка расплывчатое видео ямайской толпы. Возможно, те же кадры, которые выставляют кому не лень, когда нужно состряпать репортаж о событиях на Ямайке. Все те же темнокожие мужчины в майках-сеточках, те же снующие туда-сюда женщины, те же невнятные плакаты из картона, накорябанные людьми, что писать едва умеют. Тот же армейский джип, то выныривающий, то заныривающий в кадр, как будто и впрямь что-то серьезное. «Бомбоклад, ёптыть!» Я собираюсь спросить, что уж тут такого особенного, когда взгляд у меня падает на бегущую внизу экрана строку. Джосси Уэйлс найден сожженным в тюремной камере. Мужчина прибавляет громкость, но никакой ясности это не вносит. Во весь экран фото. Голый пол. На полу голый мужчина от пояса и выше. Кожа глинцевита поблескивает, словно оплавленная. Грудь и бока местами обуглены, а местами наоборот белое, там, где плоть отслаивается ломтями, как у поданного из печи молочного поросенка. Картина тоже расплывчатая, толком не разглядеть. В Копенгагене сейчас должно быть адище кромешный. И это почти день в день, как схоронили его сына. Боже милостивый! А строка на экране все бежит и бежит. Джоси Уэйлс найден сожженным в тюремной камере. Джоси Уэйлс найден сожженным в тюремной камере. Джоси Уэйлс найден сожженным в тюремной камере. Джоси Уэйлс найден сожженным в тюремной камере. Джоси Уэйлс. Следов взлома нет, внутрь никого не пускают. Как он зажегся, никто сказать не может. Может, сам себя как-то подпалил, бес его знает, хотя мне не верится. А это точно он? Ну а кто же еще? Второго такого с именем Джоси Уэйлс в центральном блоке быть не могло. Вот же черт, мать его идти. Извините, мэм, надо отлучиться, кое-кому звякнуть. Так что, леди, с вами все в порядке? Я на непослушных ногах лечу к двери и успеваю выскочить ровно в тот момент, как изо рта у меня струей бьет рвота и обдает тротуар. Кое-кто через улицу, должно быть, видит, как из меня в такт безудержным рвотным спазмом по кусочкам выпархивает цыпленок. Наружу никто не выходит, хотя вход в заведение я конкретно испакостила. Стоять прямо не получается. Желудок своими сокращениями заставляет меня сгибаться, хотя и рвоты уже нет. Гнусь и мучительно, покошачьи надсадно, взвываю впустую. «О, мужчина за прилавком, будь ко мне милосерден!» Я возвращаюсь внутрь, молча подхватываю сумочку и выхожу. Я на тахте перед включенным телевизором. 2 часа минуло, а что шло, убей, не помню. Человека в жареном виде я прежде, пожалуй, не видела, особенно крупным планом. Надо бы купить на тахту покрывало или плед. А еще не мешало бы картину для гостиной и хорошее растение, живое, не искусственное. Только б не погибло при такой горе хозяйки, как я. На коленях у меня уже несколько минут стоит телефон. Когда на экране начинают идти титры, он оглушает меня своим трезвоном. «Алло? Мэм, соединяю с вызываемым абонентом». «Да-да, спасибо». Руки у меня дрожат так отчаянно, что трубка побрякивает о серьгу. «Алло? Алло? Кто говорит? Я слушаю. Говорите, ну!» Руки дрожат. И я знаю, если сейчас ничего не скажу, то на следующем возгласе брошу трубку. «Кимми?» Аудиокнигу озвучили Максим Суслов и Елена Алексеева.